со мной беспощадный век волков. Эпоха войн, время искаженных слов. В моих глазах завтра и вчера слились, и небеса мне опять вернули жизнь. В снах моих тени прошлого летят, в снах моих города в огне горят. Реют флаги, кто и где я, не понять. Призывают защитить людей меня. Предвестия мира из огня.